Не каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Съесть — самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Как хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя, они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. В 21-м женился на Исидоре Дункан, уехал за границу. Исколесил всю Европу, исключая Испанию, и, наконец, на пароходе Париж прибыл в Америку, в Нью-Йорк. Что рассказать вам об этом царстве пошлости? В большом почете господин Доллар. Но, несмотря на всю культуру железа и электричества, у каждого 1.5 фунта грязи в носу. Я ведь никакого, кроме русского языка, не признаю. И в Америке себя так поставил. Ежели угодно беседовать со мной, учись по-русски. Нищета духовная такая, что просто блевать хочется. Я даже книжек своих не захотел там издавать, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Зачем? Кто-то слышал фамилию, но ведь никто ничего не читает. А в голове Москва, Москва, в Москву, ну, даже стыдно, что так по-чеховски. Спит ковыль, равнина дорогая, и свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь. Знать, у всех у нас такая участь. И, пожалуй, всякого спроси, радуясь, свирепствуя и мучась, хорошо живется на Руси. Свет луны таинственный и длинный, плачут вербы, шепчут тополя, но никто под окрик журавлиный не разлюбит отчие поля. Были очень тяжелые, надрывные встречи с русской эмиграцией. Утоли меня, влага нежная, май мой синий, июнь голубой, одолели нас люди заезжие, а своих не пускают домой. Знаю, если не в далях чугунных, кров чужой да с ума на плечах, только жаль мне доверчивых, юных, что сгубили свою жизнь сгоряча. Жаль, что кто-то нас смог рассеять. И ничья непонятна вина. Ах, Россия моя, Россия азиатская сторона. Почему я поэт? Потому что у меня Россия, Рязань есть, а там до анекдотов доходил. Раз иду по Нью-Йорку, вижу на перекрестке газетчик, и в каждой газете моя физиономия. Сердце оборвалось, думаю, вот слава, через океан дошло. Я скупил все газеты, послать в Россию, в Москву, в Рязань, друзьям, родным. Прихожу в гостиницу, мне переводят: Сергей Есенин, русский мужик. Муж несравненный, очаровательный. Танцовщица Исидора Дункан, бессмертный талант которой... И так далее, и тому подобное. Вот тебе и слава. Ну, помню. Газеты в клочья разодрал. Сильно запил в тот вечер. И много скандал, переполох в Нью-Йорке наделал. Помню, сижу в ресторане, пью и плачу. Какой-то негр подходит, что-то лопочет по-своему. Я не понимаю, но чувствую, жалеет. И так мы с ним хорошо поговорили. Он мне про свое, а я ему про Россию, про Рязань. Очень душевный человек оказался. Не один раз мы с ним так беседовали. Когда уезжать пришлось, его все в гости зазывал. Говорю: приезжай, братом будешь, такими блинами тебя накормлю. Обещал приехать. Да, нет поэта без родины. Стыдно вспомнить, но я же 2 года почти ничего не писал, пока был за границей. Не ругайтесь, такое дело. Не торговец я на слова. Запрокинулась и оттяжелела золотая моя голова. Нет любви ни к деревне, ни к городу. Как же смог я ее донести? Брошу все, отпущу себе бороду и бродягой пойду по Руси. Позабуду поэмы и книги, перекину за плечи суму от того, что в полях за булдыги ветер больше поет, чем кому. Провоняю я редькой и луком, и тревожа вечернюю гладь, буду громко сморкаться в руку и во всем дурака валять. И не нужно мне лучшей удачи, лишь забыться и слушать пургу. От того, что без этих чудачеств я прожить на земле не могу.